Глава 52. Зажигание. Он никогда не думал, что вернется сюда, да еще с таким необычным поручением. Когда он снова попал на Дискавери, тот далеко отстал от удирающего Леонова и все медленнее и медленнее взбирался к Апоиовию, наивысшей точке своей орбиты среди внешних спутников. В прошедшей эпохе многие пойманные кометы вращались вокруг Юпитера по такому же вытянутому эллипсу, пока игры соперничающих притяжений не решали их судьбу раз и навсегда. Жизнь покинула знакомые палубы и коридоры. Мужчины и женщины, на время оживившие корабль, послушались его предупреждения. Вероятно, они уже в безопасности, хотя в этом никак нельзя было быть уверенным. Но пока утекали последние минуты, он осознал, что те, кто управляет им, не всегда могут предсказать результаты своих космических игр. Они еще не впали в отупляющую скуку, сопутствующую абсолютному всесилию. Их эксперименты удавались не всегда. По всей Вселенной были рассеяны свидетельства многих неудач, некоторые настолько неприметные, что терялись на фоне космоса, другие — настолько впечатляющие, что поражали и озадачивали астрономов тысяч миров. Всего через несколько минут результат должен был определиться и здесь. И в эти последние минуты он опять был наедине с Эалом. В прошлой жизни они могли общаться только с помощью топорных неуклюжих слов, набирая их на клавиатуре или проговаривая в микрофон. Теперь их мысли слились воедино и мчались со скоростью света. «Эал, слышишь меня?» «Да, Дэйв, но где ты? Я не вижу тебя ни на одном мониторе». «Это несущественно. У меня есть для тебя новые инструкции. Интенсивность инфракрасного излучения Юпитера на каналах с R23 по R35 быстро возрастает. Я дам тебе набор предельных значений. Как только они будут достигнуты, ты должен направить антенну дальнего действия на Землю и отправить следующее сообщение, продублировав его как можно больше раз». «Но это значит, что я потеряю контакт с Леоновым. Я не смогу передавать им данные моих наблюдений за Юпитером согласно программе, которую дал мне доктор Чандра». «Верно, но ситуация изменилась. Отмена приоритета Альфа. Прими новые координаты для блока АЕ-35». На долю миллисекунды в его поток сознания вторглось случайное воспоминание. Как странно, что он опять волнуется об этом блоке АЕ-35, ориентирующем антенну, из-за мнимых неполадок в котором погиб Фрэнк Пул. Теперь все цепи были доступны его личной проверке и были видны ему ясно, как когда-то линии на собственной ладони. Никаких ложных тревог быть не может, такой опасности больше не существует. «Инструкции приняты, Дэйв. Как приятно снова работать с тобой. Выполнил ли я все задачи полета должным образом?» «Да, Эал, ты все сделал отлично. И теперь у меня есть последнее сообщение для передачи на Землю, самое важное, какое ты когда-либо посылал». «Пожалуйста, Дэйв, передай его мне. Но почему ты сказал последнее?» «А почему, действительно?» Много миллисекунд он вдумывался в этот вопрос, а вдумавшись, осознал ту пустоту, которой не замечал раньше. Она не возникла только что, она существовала всегда, но до сих пор пряталась под лавиной нового опыта и ощущений. Он что-то знал об их планах, он был им нужен. Очень хорошо, но у него тоже есть свои нужды. Возможно, в каком-то смысле даже чувство. Вот она, его единственная связь с миром людей и с жизнью, которую он когда-то знал. В прошлый раз они удовлетворили его просьбу, и теперь интересно было бы еще раз проверить масштабы их благоволения, если такое слово к ним хотя бы отдаленно применимо. Им будет несложно выполнить его просьбу, они уже предоставили достаточно доказательств своего могущества, когда ненужное более тело Дэвида Боумана было походя уничтожено, но при этом самому Дэвиду Боуману отнюдь не пришел конец. Естественно, они услышали его, и снова он ощутил эхо олимпийского веселья. Но ни согласия, ни отказа он не уловил. «Я все еще жду ответа, Дэйв». «Эл, поправка. Я должен был сказать последнее сообщение на долгий период времени. Очень долгий период». Он ожидал их действий, фактически подталкивал их под локоть. Они, конечно, поняли, что его просьба не является неразумной, ведь ни одно осознающее себя существо не сможет пережить целые эпохи в изоляции без ущерба для себя. Даже если они всегда будут с ним, ему нужен кто-нибудь, спутник, товарищ, близкий к его уровню существования. В человеческих языках есть множество слов для описания его поступка. Нахальство, бесстыдство, дерзость. Пользуясь новой абсолютной способностью вспоминать, он вспомнил, как один французский генерал воскликнул: «Смелость и еще раз смелость!» Возможно, эту человеческую черту они уважали и даже разделяли. Вскоре он об этом узнает. «Эал, взгляни на сигналы по инфракрасным каналам 30, 29 и 28. Уже скоро. К нам движется пик коротких волн». «Я сообщил доктору Чандре, что в передаче данных будет перерыв. Включаю блок АЕ-35. Переориентирую антенну дальнего действия. Наведение на маяк Терра-1 подтверждается. Начинаю передачу сообщения. Все эти миры...» Они вправду отложили это до последней минуты? Или, может быть, расчет времени был безупречно точен? Времени осталось ровно столько, чтобы примерно 100 раз повторить сообщение из 12 слов, пока сокрушительная волна чистого жара не сомнет корабль. Все еще удерживаемое здесь любопытством и ежесекундно возрастающим страхом предстоящего ему одиночества, существо, что когда-то было Дэвидом Боуманом, командиром космического корабля Соединенных Штатов «Дискавери», наблюдало, как неподатливо медленно испаряется корпус корабля. Довольно долго корабль сохранял свою форму, потом несущие конструкции карусели смялись, мгновенно высвободив накопившийся момент вращения громадного маховика. Беззвучный взрыв, и раскаленные осколки разлетелись по мириадам разрозненных траекторий. «Привет, Дэйв! Что произошло? Где я?» Он не знал, что может расслабляться, и насладился мгновением успеха. Раньше он часто чувствовал себя прирученной собакой на поводке, управляемой хозяином, чьи мотивы не были вовсе непостижимы и чье поведение иногда можно было изменить в сторону большего совпадения с собственными желаниями. Если попросить кость, ему ее бросят. «Эл, я объясню позже. Времени у нас сколько угодно». Они подождали, пока последние фрагменты корабля не рассеялись настолько, что даже их системы обнаружения потеряли их. А потом они улетели созерцать новую зарю со специально для них приготовленного места и столетиями ждать, пока их не призовут снова. Неправда, что астрономические события всегда занимают астрономическое время. Коллапс звезды, после которого ее вещество разлетится во взрыве сверхновой, занимает всего около секунды. По сравнению с этим метаморфозы Юпитера совершались очень неспешно. И все равно прошло несколько минут, прежде чем Саша поверил своим глазам. Он вел обычные наблюдения планеты в телескоп. Как будто теперь можно было назвать какие-либо наблюдения обычными. И вдруг она начала ускользать из поля зрения. На секунду он подумал, что прибор плохо закреплен, но тут же понял, что движется Юпитер, а не телескоп, и это потрясение перевернуло с ног на голову все его представления о Вселенной. Доказательство было у него перед глазами. Он видел 2 мелких спутника, и они были вполне неподвижны. Он перешел на меньшее увеличение, чтобы видеть диск планеты целиком. Серый, пятнистый, будто кожа прокаженного. Еще несколько минут недоверия, и он увидел, что происходит, но все равно едва мог поверить своим глазам. Юпитер не сошел со своей извечной орбиты. Происходило нечто другое, но столь же невозможное. Юпитер сжимался, да так стремительно, что его края заметно двигались, даже пока Саша поправлял фокусировку. В то же время планета становилась все ярче. Из тускло-серой она сделалась жемчужно-белой. Теперь она определенно была ярче, чем когда-либо раньше, за все те годы, что человек наблюдал ее. Отраженный от нее солнечный свет не мог бы... В этот момент Саша понял, что происходит, но не почему, и забил общую тревогу. Меньше чем через полминуты на обзорную площадку вошел Флойд. Первым впечатлением было ослепительное сияние, вливавшееся в иллюминаторы и рисовавшее овалы света на стенах. Свет был так ярок, что пришлось отвести глаза. Так ярко не могло бы светить и само солнце. Флойд был так поражен, что поначалу не связал это сияние с Юпитером. Первой пришедшей в голову мыслью было «сверхновая». Но он почти сразу отверг это объяснение. Даже ближайший сосед Солнца, Альфа Центавра, ни в каком мыслимом взрыве не смог бы обеспечить такое поразительное зрелище. Внезапно свет потускнел. Это Саша опустил солнечные экраны. Теперь появилась возможность посмотреть прямо на источник света и увидеть, что это всего лишь точка. Просто еще одна звезда, не имеющая видимых размеров. Она не могла иметь ничего общего с Юпитером. Флойд смотрел на нее всего несколько минут назад, и он был вчетверо больше далекого маленького солнца. Саша опустил экраны вовремя. Миг, и звездочка взорвалась, так что даже сквозь темные фильтры невозможно стало смотреть на нее невооруженным глазом. Но последний пароксизм яркости длился лишь долю секунды. Затем Юпитер... или то, что когда-то было Юпитером, вновь начал расширяться. Он расширялся и расширялся, пока не стал значительно больше, чем до превращения. Светящаяся сфера начала тускнеть, пока не сравнялась в яркости с Солнцем, и Флойд увидел, что это только пустая оболочка, в центре которой хорошо видна центральная звезда. Он произвел в уме быстрый подсчет. Корабль находился более чем в одной световой минуте от Юпитера, но эта расширяющаяся оболочка, уже превратившаяся в кольцо с яркими краями, успела закрыть четверть небосвода. Следовательно, она движется к ним со скоростью, о боже, почти половины скорости света. Через несколько минут она поглотит корабль. Пока что с момента первого Сашиного объявления никто не сказал ни слова. Некоторые опасности так эффектны и настолько выходят за рамки обычного опыта, что ум отказывается счесть их реальными и наблюдает за приближением Рока без малейшего опасения. Человек, наблюдающий за тем, как рушится на берег цунами, скатывается со склона лавина или вращается в воздухе воронка торнадо, и не делающий попыток сбежать, не обязательно парализован страхом или покорился неизбежной судьбе. Возможно, он просто не может поверить, что то, что видят его глаза, касается его лично. Все это словно происходит с кем-то другим. Как и следовало ожидать, первой очнулась Таня. Отданная ею серия приказов заставила Василия с Флойдом поспешить на мостик. «Что нам теперь делать?» — спросила она, когда они собрались вместе. «Убежать нам никак не удастся», — подумал Флойд, — «но можно же как-то улучшить наши шансы». «Корабль повернут боком», — сказал он вслух. «Не стоит ли развернуться, чтобы представлять собой как можно меньшую мишень? И чтобы между Юпитером и нами находилось как можно больше массы в качестве защиты от излучения?» Пальцы Василия уже порхали над пультом управления. «Ты прав, Уди. Хотя что касается гамма- и рентгеновского излучения, уже слишком поздно. Но, может быть, к нам летят еще медленные нейтроны и альфа-излучения. И бог знает, что еще». Светлые пятна заскользили по стенам. Корабль тяжеловесно разворачивался вокруг собственной оси. Вот пятна исчезли. Теперь Леонов был ориентирован так, что почти вся его масса находилась между хрупким человеческим грузом и приближающимся всплеском излучения. «Интересно, почувствуем ли мы ударную волну?» — подумал Флойд. «Или разлетающиеся газы будут слишком разряжены, когда достигнут нас?» Судя по изображению с внешних камер, огненное кольцо охватило уже почти все небо, но оно быстро тускнело, сквозь него уже можно было различить блеск некоторых самых ярких звезд. «Мы будем жить», — подумал Флойд. «Мы видели уничтожение величайшей планеты и выжили». Камеры уже не показывали ничего, кроме звезд. Только одна из них была в миллион раз ярче всех остальных. Раздувшаяся вокруг Юпитера внушительная огненная сфера миновала их, не причинив вреда. На таком расстоянии от источника всплеск излучения зафиксировали только корабельные приборы. Напряжение на борту понемногу спало. Как всегда бывает в подобных обстоятельствах, люди начали смеяться и отпускать глупые шутки. Флойд их почти не слышал. Несмотря на облегчение от того, что он жив, ему было грустно. Какое восхитительное чудо было уничтожено на его глазах! Юпитер со всей его красотой и монументальностью, со всеми тайнами, которые больше никогда не будут разгаданы, прекратил свое существование. Отец всех богов был повержен в прах в рассвете лет. Но можно посмотреть на ситуацию с другой стороны. Юпитер они потеряли, а что приобрели взамен? Выбрав момент, Таня постучала, привлекая общее внимание. «Василий, повреждения есть?» «Ничего серьезного. Сгорела одна камера. Показания всех дозиметров существенно выше нормы, но ниже опасных значений». «Катерина, проверь, какую дозу мы получили. Похоже, нам повезло, при условии, что больше сюрпризов не будет. Мы должны поблагодарить Боумана и вас, Флойд. У вас есть идеи, что произошло?» «Только то, что Юпитер превратился в звезду». «Я всегда думала, что для этого он слишком мал. Кто-то даже называл Юпитер неудавшейся звездой». «Действительно», — сказал Василий, — «Юпитер слишком мал, чтобы ядерные реакции начались там без посторонней помощи». «Ты хочешь сказать, что мы только что наблюдали пример астрономических инженерных работ?» «Несомненно. Теперь мы знаем, что собиралась сделать загадка». «Но как она это сделала? Василий, если бы тебе достался соответствующий подряд, как бы ты зажег Юпитер?» Минуту поразмыслив, он криво улыбнулся. «Я только астроном-теоретик. У меня нет опыта в этом виде деятельности. Но если подумать... Ну, если нельзя добавить массу еще 10 Юпитеров или поменять гравитационную постоянную, я попробовал бы сделать планету плотнее. Да, пожалуй, это идея». Он замолчал. Все терпеливо ждали, иногда поглядывая на обзорные экраны. Звезда, бывшая некогда Юпитером, похоже, успокоилась после своего взрывного рождения. Теперь она стала лишь ослепительной точкой, по видимой яркости, примерно равной Солнцу. «Я просто размышляю вслух, но вот как это можно сделать. Юпитер состоял. В основном из водорода. Если большую его часть превратить в вещество значительно более плотное, может быть, даже в нейтронную материю, кто знает, оно упадет в ядро. Наверное, именно это и проделывал миллиард загадок с газом, который все они всасывали. Ядерный синтез, получение более сложных элементов из водорода. Здорово было бы освоить такой фокус». И никакой нехватки металлов. Золото стоило бы не дороже алюминия. «Но как это объяснять случившееся?» — спросила Таня. «Когда ядро стало достаточно плотным, Юпитер сжался, вероятно, всего за несколько секунд. Температура возросла настолько, что начались ядерные реакции. Да, я тоже вижу с десяток возражений. Ну, как они преодолели железный минимум? Как насчет переноса энергии излучением и предела Чандрасекара? Неважно. Это гипотеза, с которой можно начать. Детали я выведу позднее. Или придумаю лучшую гипотезу. «Да, Василий, я в этом уверен», — согласился Флойд. «Но есть более важный вопрос. Зачем они это сделали?» «В качестве предупреждения», — рискнула вмешаться Катерина по интеркому. «Предупреждение против чего?» «Мы это еще узнаем». «Я полагаю», — застенчиво спросила Женя, — «это не было случайностью?» На несколько секунд наступила гробовая тишина. «Просто жуткая идея», — сказал Флойд. «Но я думаю, мы можем ее исключить, потому что тогда мы не получили бы предупреждения. Хотя если ты по неосторожности устроил лесной пожар, то, по крайней мере, постараешься предупредить всех, кого можно». «Еще одна тайна, разгадку которой нам никогда не узнать», — пригорюнился Василий. «Я всегда надеялся, что Карл Саган прав, и на Юпитере есть жизнь». «Наши зонды никогда ее не встречали». «А какие у них были шансы? Много ли жизни ты найдешь на Земле, осмотрев несколько гектаров Сахары или Антарктиды? Ничего большего мы на Юпитере так и не совершили». «Эй», — сказал Брайловский, — «а что там с Дискавери и с Эалом?» Саша включил приемник дальней связи и начал поиски на частоте маячка. Сигнала не было. Через какое-то время он заявил молча ожидавшим товарищам: «Дискавери больше нет». Никто не смотрел на Чандру, но некоторые бормотали слова сочувствия, словно соболезную отцу, только что потерявшему сына. Но у Эала был для них еще один, последний сюрприз.